4. Тимофей шел домой и думал, что власть, спаивающая детей, убивающих родителей, разоряющая церкви, долго не продержится. Он миновал Казанский собор, высевшийся посреди Невского проспекта черной громадой. Между колоннами собора был натянут транспарант с яркой надписью «Вся власть совет». В последние дни горожане часто слышали этот лозунг с энтузиазмом, выкликаемый тысячами глоток. Первое время после революции он будоражил многие прогрессивные умы столичной интеллигенции, представители которой возбужденно доказывали друг другу необходимость обновления государственного строя. В общественных собраниях, институтских залах ежедневно происходили многочисленные диспуты, где ораторы с пеной у рта вещали о том, какое блистательное будущее ожидает Россию после свержения самодержавия. Один новоявленный политик договорился до того, что посоветовал вместо опытных министров у руля империи поставить кухарок, именно им верить судьбу нации. Но, похоже, умные люди в России уже начинают понимать всю опасность Октябрьского переворота. Тимофей вспомнил, как вчера, проходя мимо особняка прим-балерины Матильды Кшесинской, на балконе он увидел плюгавого господинчика в расстегнутом пальтишке с кепкой в руке, выступавшего перед восторженной толпой горожан. Со стороны казалось, что людская масса на небольшой круглой площади пузырится, как масло на сковородке. Она то скапливалась вместе, то размыкалась в стороны, рассыпаясь на отдельные брызги, с тем, чтобы снова соединиться в крики, подчиняясь руке вождя. Брызгая слюной и заметно картавя, оратор призывал народ к кровавому террору, обещая убийцам всякие блага в будущем обществе. «Мы должны со всей беспощадностью, подобно сказочным богатырям, рубить головы гидре контрреволюции, расчищая дорогу к обществу равенства и братства», — звучало над площадью. «Верно, — говорит товарищ, — поддержал оратор господин в котелке, по виду учитель, — необходимо с кровью вырвать сердце у старого мира и изменить существующую форму правления по американскому образцу. Вы согласны, молодой человек?» «Требовательно», — спросил он Тимофея. «Нет». Раздвигая людское море, Тимофей пробрался к выходу, едва не сбив с ног пожилую усталую работницу с плетеной кошелкой в руке. «Извините». Женщина молча подвинулась, недобро метнув взгляд на стоявших рядом мужчин в черных ватниках. «Ишь, разорался немецкий шпион. Пришлепнут бы его, как собачий вож. Домораться не хочется», — негромко сказал своему товарищу пожилой рабочий с усами. «Поди-ка прихлопни», — возразил другой. «Его знаешь, как охраняют. Да и околпаченные людишки в клочки разорвут». Он кивнул на возбужденную толпу, время от времени выкрикивавшую: «Ура товарищу Ленину! Да здравствует мировая революция! Фабрики рабочим, земля крестьянам, хлеб голодным, мир народам, власть советам!» Войдя в раж, сулил народу господинчик на балконе, энергично рассекая рукой воздух. «Слыхал? Соловьем разливается, мастеровой!» Сурово покачал головой и дернул себя за седой ус. «А народишек-то слушает да радуется, надеется на лучшее, а того не понимает, что скоро вся Русь-матушка кровушкой моется. Такие речи даже слушать грех». Старый рабочий был прав. То, что сумел разобрать Тимофей, было чудовищно. «Необходимо произвести беспощадный массовый террор против кулаков, попов и буржуев, безжалостно расстреливая контрреволюционные элементы на месте, сомнительных забереть в концлагерь вне города». Привстав на цыпочки, Тимофей поверх голов посмотрел на Ульянова Ленина, топчущегося на балкончике, стараясь увидеть на его лице черты кровожадного монстра. Лицо как лицо, невыразительное, помятое, очень подвижное, с рыжеватой трепанной бородкой. Когда говорит, морщит лоб, к которому сбегает большая лысина. «Надо же!» — удивился Тимофей. «Оказывается, дьявол может принимать человеческое обличье». В том, что человек на балконе является порождением сил зла, Тимофей не сомневался ни минуты. К счастью, там, на продуваемой балтийский метр мостовой, он был не одинок в своем мнении. Кроме него и двух рабочих, ликование революционной толпы разделяли отнюдь не все. Несогласных было видно сразу. Они не кричали, не подпрыгивали в такт словам оратора, а скорбно перешептывались между собой, силясь понять, в чем заключается власть над толпой этого ничем не примечательного вождя народных масс. — Все, что есть у буржуев, награблено у трудового народа. Мы отнимем у них их богатство, отдадим их вам, — выкрикнул трибун. — Тьфу, слушать тошно. Рабочий развернулся и раздраженно стал выбираться из толпы. — И вы уходите, барин, поберегитесь, — предостерег он Тимофея, видимо, почувствовав в нем такого же несогласного. — Беда в нашем отечестве, ох и беда! — Беда, кругом беда, — хрустили шаги, позметенные снегом мостовой. Каждый раз на подходе к дому сердце тревожно замирало. Что с семьей? Как родные пережили еще один голодный и страшный день. — Барин, барин, подь сюда! — донесся шепот из подворотни. Чья-то рука поманила Тимофея из забитой железом двери бывшей привратницкой. Молодой человек заколебался. — С одной стороны, раз люди зовут, то, может быть, нуждаются в помощи или совете, а с другой... По городу ходят упорные слухи о грабителях, заманивающих прохожих. Народ судачит, что каждое утро на Марсовом поле находят трупы раздетых и убитых. — Не бойся, барин! — потряснул его тот же шепоток. — Дело скажу! Тимофей окинул взглядом окрестности. Кругом не было ни души, в окнах домов ни огонька. Как хорошо было раньше, до бунта! У входа во двор всегда стоял бессменный дворник в белом фартке с свистком на шее. Чуть заметить непорядок, сразу в свисток, и через несколько минут со всех сторон, управляя шашки на боку, к нему сбегутся городовые околоточные. А нынче... А, волков боятся в лес не ходить. Тимофей круто развернулся и шагнул в указанном направлении. Его встретила даящая на уши тишина и сырое тепло застоявшегося воздуха. Сюда, сюда! Колеблющийся в отдалении огонек лучинки говорил о том, что в подвале, заставленном лопатами и вениками, есть люди. «Мир вам!» — громко поздоровался Тимофей, вглядываясь в три неподвижно сидящие фигуры. Все молчали. Было слышно только свистящее дыхание одного из них. «Зачем звали?» «Чтобы лучше видеть!» Тимофей взял с стола горящую лучинку, воткнутую в пустую бутыль, поднял повыше. Световой круг разошелся по сторонам, осветив три пары блестящих глаз, сверкавших из намотанных на головах тряпок, и доктор понял, что перед ним дети. — Похоже, мальчики, — определил он, — хотя кто его знает. — Дяденька барин, — сказал паренек, сидевший в середине, — я тебя давно приметил. Ты доктор, ты домой не ходи, там красногвардейцы орудуют, офицер ищут. — Сева! — Тимофей почувствовал, как у него похолодели кончики пальцев. Он перехватил саквояж и рванулся к двери. — Бежать, спасти! Дяденька лекарь! Детский выкрик остановил он по пути. — Погоди, пропадешь! Тимофей оглянулся, с благодарностью махнул рукой и выскочил на обжигающий холод заледенелого двора колодца. Дом, где жили родители, стоял на перекрестке. Его каменная громада встретила Тимофея полной темнотой. Огонь горел лишь в окнах Макеевых. Это был плохой знак. Входная дверь, подпертая сбитым на сторону ковриком тети Симы, жалобно поскрипывала на сквозняке, приоткрывая темный вход в квартиру, охваченную напряженной тишиной. — Сева! Где Сева? — с порога выпалил Тимофей, предчувствуя, каков будет ответ. — Увели Севу. — Безжизненно, — выговорила Ольга Лисанна, глядя на него сухими глазами. — Русские князья часто умирали на плахе. — Нет, Сева не должен погибнуть, — выкрикнул Тимофей. — Я спасу его. — Тима, остановись! — услышал он голоса отца и тети Симы. Ты ничем не сможешь ему помочь сейчас, только сам погибнешь. Нам необходимо обратиться к властям. — Каким властям, папа? К бандитам? Тимофей увидел, как от его вопроса Петр Сергеевич опустил глаза и, не найдя что ответить. Он взял за руку Ольгу Александровну. — Не надо отчаиваться, еще не все потеряно. Тетя Сима схватила Тимофея за отвороты пальто и горячо зашептала, то дело косясь на закрытую дверь их бывшей гостиной. — Это новые жильцы донесли. Я точно знаю, змеища Дашка давно на Севушку зуб имела. Сразу у голубчика не взлюбила, чтобы ей пусто было. — Тетя Сима, не оговаривай людей понапрасну, — обрезал Тимофей, не переставая думать о том, что нужно предпринять немедленно. Он немного постоял в прихожей, мучительно подбирая слова, чтобы успокоить родных, не нашел, что сказать, схватил шапку и метнулся на улицу в надежде отыскать следы арестованного брата. У перекрестка, вздымая столбом белую пыль, мела метель. Куда идти? Тимофей остановился на распутье трех улиц, прикидывая, в какую сторону мог повести Всеволода большевистский патруль. Спросить было не у кого. Скорее всего, Севу или по направлению к центру. Тимофей выбрал дорогу, ведущую к тюрьме на Шпалерной улице. Народ говорил, что большинство арестованных держат именно там. Тем более, что вдали слышались какие-то звуки, похожие на хруст сапог по замерзшему снегу. Туда быстрее! Тимофей прибавил шагу, постепенно переходя на бег. Звук шагов приближался. Пульс в висках заколотился в ожидании. Неужели они? Точно. Это были они. Четыре матроса и один красноармеец, все со штыками наперевес, вели перед собой высокого офицера с непокрытой головой. Стройную фигуру князя Езерского с присущей ему неуловимой грацией хорошего танцора Тимофей узнал бы за 10 километров. Сева шел к на прогулке, непринужденно подняв подбородок, засунув руки в карман. — Стойте! — на бегу выкрикнул Тимофей, забегая вперед патруля. — Вы не того арестовали! Это не преступник, а боевой офицер. Он награжден Золотым Георгиевским крестом за личную храбрость в бою, и, кроме того, он ранен, а я его врач. Хотя надежды на то, что его слова возымеют воздействие и Сева отпустят, было немного, но все же стоило пытаться. Кто знает? Тимофей увидел, как пожилой красноармеец заколебался и, опустив штык, уважительно пробурчал. — Георгием награжден. Солдат нерешительно посмотрел на других конвоиров. — Георгий дорогого стоит. — Не заговаривай зубы! — грубо оборвал Тимофей один из матросов и штыком оттолкнув его в сторону. — Сказано пустить офицерье в расход, значит, пустим. Революционный военный совет лучше понимает большевистскую правду. Второй матрос для шику опоясанный крест-накрест с пулеметными лентами из-под лобья взглянул на командира и напомнил. — Товарищ Брякин, не уж здесь стрелять будем, но велено доставить в царишку живым. — Разговорчики! — рявкнул тот, которого назвали Брякиным. — Не твоего ума дело пререкаться со старшим конвоиром. Для верности он щелкнул затвором и наставил оружие в упор на Тимофея. — Убирайся вон, а шевельнешься — убьем твоего дружка на месте. Как во сне Тимофей увидел, что Всеволод бросился на охранников, рванулся к князю на помощь, грянул выстрел, он провалился в черную полынью забытья.